Ну, то, что сестра рассказала, как продолжение, я хочу сказать, что уже в этой комнате, где они были, он спрашивает моей мамы, тетя Миля звали, а где Сергей, где Сережа? Ну, она сказала, что он служит там в Владиславке. О, говорит, да мы же в одной дивизии, мы же вместе, я там командира вожу Феодосию, я там часто бываю, я могу его посещать. Но он так обрадовался, и он решил раньше с отпуска уехать, на полдня там или на день, чтобы меня посетить. Ну и приехал, там мама передала, там кто что, еду передали, все. И он едет ко мне. И меня вызывают на КП. И говорят, что к тебе кто-то приехал. Ну я иду, ну кто приехал, мало, ну друзья кто-то приехали. Смотрю, Ваня стоит. Ну Ваня, ну конечно, мы с ним обнялись, конечно. И плакали, и радовались от радости. Вот. Ну, надо же отпроситься. Иду я до командира части. Я говорю, товарищ майор, я говорю, ко мне друг приехал. Вы отпустите меня. Ух, надо было только его увидеть. Такой он злой. Ты присягу примешь? Ну, я говорю, ну, это вопрос другой. Я говорю, давайте, вот не нужно этого. Ну, мне, конечно, отправил, накричал на меня. Ну, я иду к Ване, говорю, Ваня, не пускает меня. Вот. Давай помолимся. Стали мы молиться. Вот, и опять я иду. Я говорю, дайте мне свидание. Он опять меня нашумел, такое лицо у него злое, все это. Ну, я уже хотел выходить, он, ну, позови его. Ну, я, конечно, иду до Вани, и говорю, Ваня, тебя зовет командир мой. Он заходит, о, Моисеев, а он его знал. Мой командир части знал его. Вот. Ну и он просит, Ваня, говорит, дайте мне с Сергеем пообщаться, потому что ну, я с отпуска еду, ну, стал объяснять. Он-то ты ж принял присягу, поговори с ним, чтоб и он принял присягу. Вот. Ну, Ваня говорит, ну хорошо, мы поговорим. Мы пообщаемся, поговорим. Ну и он с такой надеждой отпускает его, меня. И мы идем только в районе части, на улицу не выходите. Ну, хорошо. Я вот еще вчера на забор так заглянул, на камень стал, глянул в то место. Вот уже нет того, что там было. Вот. И так, думаю, было когда-то время, когда там мы сидели, так общались, молились Богу. Ну, и мы тут эту еду разложили, покушали, потому что и он с дороги, и я так вот. И так общаемся. А он говорит, мне надо в 10 часов вечера быть в Керчи на построении, когда ну, с отпуска приходишь, нужно отметиться. А здесь, ну, кто знает Владиславку, там плохо транспорт ходил, тем более вечернее время, по-моему, даже это воскресный день был. По-моему, это воскресный день был. Ну, мы с ним так общались, и он показывал мне, рассказывал вот эти чудеса, которые он видел. И я задавал за ангелов, как вот... Все это, как он общался, как ходил, потом тело мне свое показал, те части тела, где, помните, там написано, когда упал на него груз, там 6 тонн, по-моему, да, ну большой груз упал на него, и у него ни шрама, ни рубца, ну ничего не было, все чистое тело, как обычно. Вот. Ну, конечно, он сам рассказывает и говорит, Сергей, я сам удивляюсь, вот, что я имею общение вот, с ангелами, вот так Бог меня ведет. Ну, он сам удивлялся тому, что происходит в его жизни, что Бог доверил, вот как бы ему именно пройти этим путем. И он, конечно, очень радовался тому, что Бог его так ведет. Ну, мы поговорили с ним, сколько смогли, и уже видим, время поджимает, чтобы ему успеть часть. Я помню, вышли мы из части, помолились, вышли из части, и идем, там вот трасса, сейчас там, конечно, асфальт сделали, и даже можно было и проехать. И там был такой домик недостроенный, там пастбища были. Ну, это как, может, водичка такая. Ну, как момент, там недостроенное было здание. Ну, мы видим, ничего нету. Ни транспорта, который на Владиславку бы ехал бы. Ну, что делать? Зашли мы в этот домик, стали молиться. Помню, так окно было, ну, без этого. Окно, просто проем. Стали помолились обои. И стали петь псалом «Во все концы земли несчастной». Только стали петь, едет грузовая машина. Он, я или он, говорит, он машина едет. О, мы вышли там, чуть-чуть прошли, поднимаем руку. Я говорю, довезите до Владиславки, садись. И как сейчас помню, это последняя была наша с ним встреча такая. ну, рука так поднята, он на машину залез уже грузовой и машет мне, мол, до свидания, все. И больше мы друг друга не видели с того времени, больше мы не видели. Конечно, большие, после общения с Ванем, конечно, мой дух ожил еще больше. Я ожил даже, потому что было время, когда и родители приезжали, не давали нам встретиться. Или там другие были вопросы, где тоже были свои притеснения. И когда я с ним побыл в общении, то я очень ободрился. И вы знаете, на второй день, когда меня вызвал этот командир, и он в таком, знаете, состоянии, как радостном, ну что, вот, я остаюсь на своих вот позициях, я говорю, я принимать присягу не буду. Ну, конечно, он сильно рассвирепел, как бы я его обманул. Но мы его то не обманули. Ваня сказал, мы поговорим, тут не обман, друзья. Мы поговорим, он говорит, поговори с ним. Хорошо, мы поговорим. Но мы не сказали там конкретно, да, вот, поговорим. Вот, как вот, чем обманули. Ну, такой был разговор, короче. Ну, и так, чтобы немножко сократить. И когда это общение прошло у нас, потом он приехал в часть, он мне пишет письмо, что добрался благополучно, буквально за минуту там, или за две, к 10 часам он подъехал. Только он приехал, эти поставил вещи свои, и тут объявляют построение. И он говорит, ну, буквально 2 минуты я успел, ну, на построение, никаких не было проблем. Ну, написал мне письмо, и в этом письме было такое. Ну, это опубликовалось еще на синьках, когда печатывали, кто старые члены знают, на синьках печаталось. Он так пишет. Значит, он мне говорит, что «Сергей, Бог открыл мне, что с тобой мы должны идти в христианский бой, но ты не бойся, Господь будет идти впереди, а мы за Ним. Мы должны доказать, как должен жить христианин на этой земле». Вот это опубликовалось на синьке еще, когда в «Братстве» выпускалось. Вот. Но эти письма, что он писал, они фиксировались в КГБ. То есть я ему пишу письмо, они фиксируют и отсылают ему, и также его письма. Это я потом узнал, скажу, как я узнал. Ну, эти письма, так сколько-то мы получили, буквально немного, несколько писем. Ну и потом, а в душе, знаете, переживание, что это за бой? Ну, знаете, как в душе такая вот тревога, что это означает? Ну и тут буквально на воскресенье нас повезли на море, по-моему, Азовское, или Черное, или Азовское море. Какое тут ближе, я даже не знаю. Или, ну, знаешь, 70 км нас повезли. Повезли туда, а я обычно на море никогда не ездил с ними. Я просил, дайте мне какую-то работу, я буду это делать. Они уезжали на море, и я убирал там, что мог делать до их приезда. Я вообще, друзья, может, я крайность, но я вообще не понимаю христиан, которые на общем пляже купаются, верующие. Я вообще не понимаю. Вот, ну, я как такое, может, я узкого такого взгляда. Ну, вот так вот, не против моря, а именно, и тогда еще в юности, я так понимал, а сейчас тем более. Ну, я был категоричен, не поеду я. Ну, они меня заставляют, нет, ты сегодня поедешь. Мы тебя не можем сегодня оставить. А это было от Господа. Почему? Потому что, когда нас увезли, очень далеко увезли, и мы уже аж к вечеру приехали. И я когда приехал, вижу какое-то волнение в части. И вижу как бы в адрес мой что-то вот просматривается. Я спрашиваю ребят, что случилось? Да, говорит, тут приезжали с дивизии, тут приезжали какие-то, шумели с руководством местным, ругались. Где Бугаев? Где Бугаев? Куда его увезли? Вот. Ну и никто, я пошел на КП, спрашиваю, что случилось? Да вот приезжали, тут тебя искали, руководство ругали, не знали, где вы делись. Увезли часть нашу, ну не часть, а нашу как, отделение даже, там человек отделение наш по отделениям, рота 120 было, там по 30 человек. Да, взвод, да, отделение 10 человек, я же так уже. Взяли и отвезли нас, сколько-то, 70 человек, наверное, 2 взвода. Ну, короче, поехали мы, и не знали, где мы. И раньше ж не было мобильных этих телефонов, чтобы позвонить куда, что так бы сразу бы. Но здесь они, говорят, долго шум поднимали, ругались, ну а куда искать, ехать? Море-то большое, куда ехать? Вот. И когда они все-таки уехали, ну, у меня сразу переживание, что они хотели. Сразу переживание. Я ж там не знал, что у них за планы. И через два дня я получаю письмо от Мирошниченко, который в Кричи жили. Ну, кто-то, может, знает друзей. Там он находился, когда вот в увольнение ходил. И пишет, что Ваня утонул. Ну, они как, написали, чтобы было мне понятно, что его нет в живых. Вот, все. И я так, мне такая мысль, думаю, осенила. Вот, не прижали ни за мной. Вот, тогда вот, когда вот Ваню везли на это. Ну, это мои предположения, потому что по свидетельству людей, вот, и по этому письму, что он написал за христианский бой, так вот оно совпадало то, что именно это тот был момент, где у них было такое обоюдное намерение нас вести на допрос. Вот это. Ну, это уже у нас как бы закончилось. Потом я, значит, когда Ваню уже это все убили, вот, после меня вызывает тоже этот Токранов опять, начальник КГБ, там с дивизии начальник особого отдела и этот политотдела, там еще следователь, вызывает меня в Керчь. Ну и привезли меня в эту часть, где Ваня служил. А вы знаете, ну такое ощущение, тут служил Ваня. А все это свежее, думаю, да, я пойду по казармам. Пошел в одну, вторую, третью казарму. Так смотрю, думаю, может, где-то он тут спал, может, где-то он тут был. Спрашиваю ребят, вы знаете Ваню Моисеева? Не знаем. Но я так поспрашивал, пока мы ожидали командования, тот доложил, что мы приехали с Феодосии, и они должны были нас тут встретить и допрос сделать. Не знаю, не знаю. А потом я узнал, что эту танковую часть дважды расформировали с такой целью, чтобы загладить все следы. Вот я бы спросил бы солдат, которые его знали, они сказали, да, то-то, то-то было. А так никто ничего не знает. Пошел до другого, до третьего, никто ничего не знает. То есть их раз поменяли, второй раз поменяли, чтобы следы затереть. Ну, я так поблагодарил Бога, так в душе, что все-таки побыл и здесь. Ну, тут приезжает этот, Бобик его называют, да, УАЗик. Приезжает, там Токранов этот сидит, сидит начальник политотдела. Ну, признаюсь, друзья, мне тогда было 19 лет, мурашки по телу пошли. Пошли мурашки по телу немножко, ну, сел в эту машину, ну, и поехали. Помню, в Керчи, там подъезжаем, написано «милиция», и там какое-то было помещение еще. Я вот уже не помню так детально. Ну и говорят, что вы тут подождите, этому сопровождающему говорят, вы подождите тут, а мы позовем вас. Ну, ждем с утра, уже обед, а этот уже нервничает, я голодный, хочу кушать. Ну, мне то не до обеда, потому что, ну, знаете, когда волнение все-таки, они же тоже знают, почему меня не, ну, сразу не вызвали. Обед прошел, они все так вышли, 4 человека или 5, и пошли. Пообедали, через час пришли, а мы стоим, ждем, они смотрят, так идут и просматривают, как я реагирую. Уже ужин, нас не вызывают, они опять пошли ужинать. А тот уже нервничает, я говорю, ты голодный, я говорю, что это не меня тут. Ну и вот так вот. Ну, к чему это говорю? Потом они после ужина меня вызвали, а мы так вот, не евшие, ничего, с дороги, вызвали. Ну и так они сделали коридор длинный. И так двери есть туда-туда, вправо-влево, а конечная дверь, она открыта полностью, а это так призакрыто, там, где меня допрос вели. И я иду, и они, эту дверь, когда открыта, обычно какая наша реакция? Когда открытая дверь, ты идешь туда. Ну, раз не тебя приглашают, идешь. И я глянул, а это была комната пыток. Вот. То есть я перед допросом увидел эту картину. Ну, все вот эти приспособления, все, ну, комната пыток. Я вот сейчас больше осмыслю уже с возрастом. Тогда, может, я это все не понял, а как сейчас мне это перед глазами все, ну, я увиделась мгновенно. Они говорят, нет, не туда, вот сюда. Вот. И я в эту комнату зашел, там 4 человека. Следователь сидел, опять этот Токранов, и начальник политотдела, и еще один такой человек здоровый, и, наверное, 1.2 метра, если не больше, такой крупный, тучный был. И он нагонял такой страх постоянно. Чего он молчит? И давай, ну, сейчас. И так вот, знаете, ну, вы знаете, как-то страха не было, а коленки что-то так трястись начались. А это так рано сидит. Сережа, ну, в общем, хорошо, да, все так. Он вроде как отвлечен, а сам ощущает мое тело, как оно реагирует на все. Ну, я, конечно, молился Богу. Бог сохранил меня от каких-то предательств или от чего-то. ну, такого, чтобы я, ну, осквернился тем, чтобы как-то, ну, навредить делу Божьему. И долго они там допрашивали, угрожали. Ну, в конечном итоге они меня отправили опять уже в эту часть, где я был. Ну, конечно, они меня пригрозили, что ты 2 года нам отдашь, мы тебя отправим в конце декабря, а потом 7 лет пойдешь дальше, то есть в тюрьму. Ну, и Бог так повел и мой жизни дальше путь, что получилось так, что в августе месяце мы работали с гражданскими людьми, ну, как отряд строительный такой, и они с нами работали, и нас направили работать, там плиты эти ложить. Они 6-метровые и больше 2900 эта плита. Они так высоко были, 6 метров сложены, одна на одну плита. И этот пьяный гражданский водитель, крановщик, он стал поднимать эти грузы. Мы зацепили один с другой, я с другой стороны. И так получилось, что он дернул. А я ему говорю, подожди, я слезу. А он без лапок стоял на кран, обычно ж лапки. И мы говорим, давай поставим лапки, чтобы он не перевернулся. Так, говорит, ничего не будет. Ну и тот ушел, а мне не было когда деваться. Он только дернул, она перевернулась, и на меня весь этот груз пошел. А мне тут плиты, тут проволоки куча, тут все вокруг некуда. Я так сердечно, конечно, это мгновенно, Господи, так вот внутри меня, Господи, я почувствовал, что тело мое как камень стало. Просто в теле я почувствовал, как одеревенело тело мое. И эта плита, когда меня ударила плиту вот так вот, и с краном повалилась на меня, от удара она пошла назад. Я вот так стою и думаю, сейчас она опять на меня пойдет, потому что кран еще не опустился, и опять она около ног моих упала. И я на нее сел, на плиту. Ну, тут ребята думали, что меня убило. Ну, действительно, это чудо Божье было. Оно действительно меня должно было убить. Но Бог меня сохранил. Вот, для какой цели? И мне тут повезли уже в госпиталь, все. Вот. И для какой цели? Они говорили, что мы дадим тебе еще 7 лет. А я сказал, как Бог усмотрит. А сам я внутренне понимал, что мне не было мне сил на большее. Я вот внутренне понимал, признаю, что мне было трудно еще на этих 7 лет идти. Я молился Богу. И вот Бог допустил такое в моей жизни. И когда я находился в госпитале 102 дня, меня только вот руку здесь переломало, и как кто-то отрезал. Врач говорит, он же не знает всего. Он говорит, обычно, когда удар, там все дробит, а тебя кто-то как просто аккуратно порезал руку. Ну, этот. Я там побыл, ну, много свидетельствовал людям. Офицеры меня в свою палату взяли, я им свидетельствовал. И друзья вот с Феодосии, там была группа регистрированная. Молодежь за мной приходила в госпиталь, переодевался я. И мы вчера были, там группа эта, некоторые вышли с регистрированной церкви. И мы так общались с ними. Я как мог их учил петь, рассказывал о пути Господнем. Ну, вот как мог, так им рассказывал вот эти дни, сколько я был. Мы так подружились, все. Вот, и после этого, конечно, я, когда приехал в часть, и 16 ноября меня призывали в 3 часа дня с Тирасполя, а 16 ноября в 8 утра я был уже дома. И полдня даже раньше. То есть, как Бог делает? Для чего это, я говорю, друзья? Не к тому, чтобы о себе что-то сказать, но чтобы как пример тому, что, друзья, какой наш Господь. Он даже допускает порой такое, чтобы нашу веру утвердить и не допустить того умысла, который злоумышляет противники дела Божьего. И Бог знает силы мои, каждый из нас знает силы. И, конечно, не послал сверхсил, я служил этих 2 года и был на свободе. Ну, еще один момент, когда Винца судили, Николай Петрович еще в те годы, мне пришлось быть на суде у него. Я тоже так работал на производстве. Мне вызывают отдел кадров и говорят, это срочно. Но я прихожу в отдел кадров, стоит начальник КГБ нашего Тирасполя. Я уже его знал, и он меня знал. Давай собирайся, переодевайся, поедешь в Киев. А в Киеве суд. Уже первый день был, это в понедельник суд начался, ну, тайный этот суд. Ну, друзья узнали, и на второй день меня вызывают. Я говорю, ну мне ж надо, я только женился там буквально сколько. Я говорю, мне ж надо и жену сообщить, и как-то все. А мне были мысли как-то связаться с киевлянами, думаю, что и как. А тут никто у нас не знает, что суд у Винца шел. Ну, я как те времена вспоминаю. И вы знаете, он мне дал. Ну, ты мне не подведешь, ты на вокзал придешь. Ну, приду, конечно. Я успел связаться там с братьями, там все, и на вокзал пришли мне провожать. Смотрю, он стоит, он видел, что есть. Пошел в кассу, взял билет, мне дал. Подождал поезд, пока я сел, и он ушел. То есть я уехал. Ну и, конечно, там, может быть, и встреча должна была произойти с работниками, чтобы меня сопроводили. Но я поменял место назначения своего и встретился до суда еще с друзьями, и там узнал, к чему дело идет. И мне пришлось еще быть на этом суде, и где тоже допрашивали по этому письму. Вот. И за многие вопросы, которые связаны с Ваней Моисеевым. Еще такая деталь, друзья, когда мы сидели в этой комнате, Лидия Михайловна Винс, там Надежда Ивановна, там еще Мирошниченко сидел, там еще Вера Шупуртяк, несколько там еще человек сидело. Заходит такой один мужчина, тоже плечистый, здоровый, наверное, метров два высота, и он заходит в эту комнату и ходит туда-сюда, туда мы так пересматриваемся, думаем, видно, что... А как-то, знаете, друзья, вот я их ощущаю, этих работников КГБ, не знаю, вот. И вот я Лидия Михайловна, я говорю, Лидия Михайловна, это КГБшник. Ну, я так, я говорю, это же работник КГБ. Она тоже так смотрит. А он волнуется, ходит, говорит, не знаю, что мне вызвали. Я спасал солдата одного, он тонул, я его спас, а тут меня сейчас дергают, ну, начинает. Ну, мы поняли, что мы открытым текстом стали на него. И он понял, что мы его раскусили, и он как ушел, и больше не появился в нашу комнату. Вот, то есть хотели, вот, знаете, компромат какой-то такой, что вот он спасал, а тут мы вот целое возводим дело. Ну, мы ему все стали говорить, там, особенно Лидия Михайловна уже по возрасту, так она опыт имеет, начала его вот так вот одергивать и конкретно говорить, кто и что он. Ну, вот так, друзья, вот то, что мне было с Ваней, вот так вкратце, что я мог рассказать. Ну, что касается... Николая Петровича Храпова, я, может, ну, 5-10 займу. Николая Петровича Храпова, друзья, этот брат был у нас очень много раз в Тирасполе. Тогда было нелегальное положение, и за ним слежка была. Он не раз у нас был. И мы по домам собирались, он проводил и членские у нас собрания, помощь был, братья там вот приглашали его, помню, ночные были встречи, помню, он с семейными проводил беседы, вот, и я подходил к нему, задавал вопросы по семейным вопросам, поскольку женился, многого не знал, это сейчас молодежь много чего знает, даже того, что не надо знать, я женатый был, этого не знал, и что интересовало меня, я спрашивал. И он мне объяснял, и была такая возможность у меня, поскольку он очень много и долго у нас находился, и исповедоваться у него, делиться своими внутренними переживаниями, вместе молились. Вот такие вот, как воспоминания, он молодежи, помню, сказал, как одну деталь скажу, что говорит, дорогая молодежь, храните себя от всего ненужного, не читайте то, что плохо вам потом обернется. Но я, может, другими словами, но смысл тот, что... Если вы начали что-то читать и видите, что оно ведет не туда, закройте, уберите, выкиньте, порвите, не смотрите туда, где вы знаете, что вы осквернитесь. И он говорит, я прочитал одну книгу, он не сказал, какая, что и как, но я уже сколько лет просидел, и когда я немножко начинаю ослабевать духовно, мне на память приходит вот это то, что я читал. И он просто дал нам как совет молодежи, дорогая молодежь, храните себя от осквернения. Если вы почувствуете, что это не туда, не то, это вам повредит вашему разуму, вашему духу, убегайте от этого. И это мне так запомнилось, уже прошло 30 лет, да? Это вот, ну, это еще раньше было, еще мы в палатках там собирались, когда нам валили. Вот такое. Так что, как о брате хочу сказать, что имел он... У нас частое пребывание в Тираспольской церкви. Ну и сегодня, как воспоминание того, что как бы напомнить, я как очевидец того, что верный был брат и старался вот сохранить верность Господу. Ну так вот у меня на сердце все. Братья и сестры, здесь просят уточнить, принял ли Ваня Моисеев присягу или нет. Он ее не принял. Просто мне говорили, что он принял, для того, чтобы меня убедить в том, чтобы я принял. А он не принял присягу. Насчет общения, то, что там проходили на могиле. Я, как одно общение, помню, шли мы 30 километров по такому бездорожью с сыном своим на руках, с женой, и молодежь была, такая ревность была, все оцепили, Ну, пришлось пешком 7 идти, а на работу утром было. Так что, друзья дорогие, пусть эта свобода не усыпит нас. Будем бодрствовать.